кто же вы? Что же все это в действительности означает? Это кажется чем-то таинственным, пока мы не начнем по-настоящему оценивать себя. Итак, уделите несколько минут для определения того, кем вы являетесь. Кто вы? Существует множество методов, с помощью которых мы себя оцениваем. Мы можем описать себя с позиции эмоций. Я человек любящий, миролюбивый, впечатлительный. Профессиональной деятельности. Я адвокат, я врач, я священник. Титула. Я вице-президент компании. Материального положения. Я миллионер, я владелец фирмы «Бимер». Выполняемые роли в семье. Я мать, я старшая сестер. Нашего поведения. Я игрок. Наших метафор. Я царь вселенной, я выдающийся человек, я ничтожная личность. Наши обратные связи. Я бесполезный человек. Наших религиозных убеждений. Я иудей. Внешних данных. Я красив, я уродлив, я стар. Нашей значимости. Я королева среди выпускников средних школ 1960 года. Нашего прошлого. Я неудачник. И того, чем мы не являемся. Я не лотарь. Индивидуальность наших друзей, ровесников имеет тенденцию оказывать свое влияние и на нас. Посмотрите внимательнее на своих друзей. Часто вы являетесь отражением того, какими вы их себе представляете. Если ваши друзья хорошо воспитаны, добры, то, вероятно, такими же вы видите и себя. Период времени, который вы используете для оценки своей индивидуальности, также имеет немаловажное значение. Вы смотрите на свое прошлое, настоящее или будущее, чтобы определить, кто вы на самом деле. Несколько лет назад мое настоящее и прошлое не было столь интересным, поэтому я сознательно объединил свою реальную индивидуальность с предполагаемой индивидуальностью, каким я хотел стать. Мне не нужно было ждать. Я начал жить как этот воображаемый человек уже с этого момента. Очень важно, когда вы решаете этот вопрос, находиться в соответствующем состоянии. Вы должны быть расслаблены, спокойны и любознательны. Если вы просто осилите эту книгу, бегло ее прослушав, или будете часто отвлекаться, то не получите нужных ответов. Сделайте полный и глубокий вдох, расслабьтесь при выдохе. Настройте свой мозг на пытливое состояние, не опасливое, не обеспокоенное, не на поиске совершенства или чего-то конкретного. Просто спросите себя, кто я такой? Запишите ответ, а затем опять задайте себе тот же вопрос. Каждый раз, ставя этот вопрос, записывайте то, что приходит вам в голову, стараясь постичь свою суть. Продолжайте спрашивать себя до тех пор, пока не получите описание интересующего аспекта своей индивидуальности, своего «я». Каким вы себя определяете? Какова ваша сущность? Какие метафоры вы используете для самооценки? Какую роль вы играете? Если вы не сможете вызвать этого спокойного и пытливого состояния, то все ваши страхи и колебания относительно своей индивидуальности будут давать вам неадекватные ответы. Ведь если вы кому-нибудь зададите этот вопрос, неожиданно бросив «кто ты такой?», не дав возможности этому человеку прийти в себя, то получите в ответ одну из двух реакций. Недоумевающий взгляд. Такого рода вопрос любого поставит в тупик, поскольку у него никогда еще такого не спрашивали. Уклончивый ответ. Его можно определить как реакцию недоумения, когда человек просто отмахнется от вас «я то, что я есть», и этим разговор будет исчерпан. Я часто замечал, что когда вы задаете человеку эмоциональный вопрос, он не может ответить вам, пока не ответит на два собственных вопроса. Во-первых, он спрашивает себя, могу ли я ответить на этот вопрос. Если человек не уверен в том, кто он такой, то обычно говорит «я не знаю» или дает вам первый пришедший в голову ответ. Иногда люди опасаются задавать себе этот вопрос, боясь обнаружить недостаток ясности в этой важной области своей жизни. Вторым вопросом, который они задают себе, прежде чем ответить, является «что за смысл в этом вопросе?». Позвольте мне предложить вам ответ на эти два вопроса. Во-первых, вы знаете, кто вы есть. Да, вы можете дать ответ, если найдете время воспользоваться методом мозгового штурма прямо сейчас. Но вы должны довериться себе, дать волю потоку своих мыслей и записать их. Во-вторых, достоинство осознания того, кто вы есть, заключается в возможности сию минуту начать формирование своих поступков с учетом оценки своего «я». Если вы найдете время обрести нужное состояние, то найдете обдуманный ответ. Надеюсь, это тот ответ, который вы ищете сейчас. «Я мыслю, следовательно, существую» – Рене Декарт. Итак, уделите несколько минут ответу на вопрос, над которым размышляли философы на протяжении столетий, начиная с Сократа и заканчивая Сартром. Постарайтесь обрести спокойное, заинтересованное состояние. Сделайте глубокий вдох, затем выдох и спросите себя «кто я?». Чтобы помочь вам в самооценке, я напомню, что индивидуальность – это просто то, что отличает вас от других. Я привожу здесь пару упражнений, которые, надеюсь, доставят вам удовольствие. Если бы вам пришлось занести в энциклопедию свое имя, то что бы вы о себе написали? Хватило ли бы вам трех слов для того, чтобы охарактеризовать себя, или это превратилось бы в огромную поэму? Прямо сейчас запишите характеристику, которую вы могли бы поместить под своим именем, случись ему попасть в энциклопедический словарь. Уделите этому несколько минут и дайте собственное описание. Сделав это, перейдите к следующему упражнению. Если бы вам нужно было составить карту идентификации личности, которая давала бы истинное представление о том, кто вы есть на самом деле, что вы в ней написали бы и что опустили бы? Включили бы вы сюда свою фотографию или нет? Перечислили бы свои статистические данные? Привели бы описание физического состояния, свои достижения, эмоции, убеждения, стремления, девиз, способности? Найдите несколько минут для описания своей личности, что должно входить в эту карту, а что следует опустить, чтобы посторонние могли иметь представление о том, кто вы есть на самом деле. А теперь взгляните на описание своей индивидуальности. В сущности, это история вашей жизни. Какие она вызывает у вас чувства? Надеюсь, вы найдете прямо сейчас несколько минут для того, чтобы сделать реальную самооценку, почувствовать глубокие эмоции, которые вызовет это знакомство с самим собой. Если заметите, что ваша индивидуальность подвержена страданию, знайте, что как бы вы ни называли свою индивидуальность, это просто установленное тождество, и что в любой момент вы можете все изменить. У вас есть на это энергия и сила. В сущности, после того, как вы посмотрите, какова ваша личность, у вас появится возможность изменить свою индивидуальность, а следовательно и свою жизнь.